Попрощавшись, Ядренцев потопал куда-то в сторону местного КП, а стоявший возле ГАЗ-67Б офицер медленно подошел к нам. Был это молодой и симпатичный блондин с майорскими погонами и несколькими орденскими планками, на которых я, помимо прочего, рассмотрел орден Красной Звезды на груди. «Это вы, товарищи, прибыли из Сен-Назера по согласованию с тамошней военной миссией», — уточнил офицер. «Так точно», — ответил я, передавая ему вторую записку из числа тех, которыми меня давеча снабдил майор Стрепетилов, и документы, свое служебное удостоверение и Клавин паспорт. Записку офицер, прочитав, убрал в планшет, а документы после краткого просмотра вернул. «Майор Дорофеев, командир 708-го отдельного мотострелкового батальона и по совместительству комендант города Дорчестера», — представился он и тут же предложил. «Прошу в мою машину, товарищ Немрава, на заднее сиденье и постарайтесь не высовываться. Чем меньше народу вас здесь будет видеть, тем лучше». Мы с Клаудией вместе со своим нехитрым багажом протиснулись на заднее сиденье газика. Майор уселся рядом с водителем, и мы, наконец, поехали. На выезде нас не проверяли. По периметру аэродрома был серьезный забор из колючки, а КПП на выезде прикрывалось парой пулеметных капониров и многочисленным караулом в касках из АК-47 на изготовку. Чувствовалось, что родная армия обустроилась здесь всерьез и надолго. До расположения этого самого 708-го отдельного мотострелкового батальона от аэродрома было всего километра 3-4, и на место мы прибыли практически мгновенно по ровной и хорошо расчищенной дороге, в кустах по обочинам которой маячила пара-тройка помятых кузовов, брошенных там очень давно легковушек. Категорически не интересовавший нас город Дорчестер, а если точнее, какие-то старомодного вида крыши, просматривался за деревьями в нескольких километрах левее нас. По периметру расположения батальона была все та же добротная колючая изгородь с въездом через украшенные рельефными красными звездами зеленые ворота с кирпичной будкой КПП, которую мы проскочили, практически не снижая скорости. За периметром все было привычно. Плац с соответствующей разметкой, полоса препятствий, десятка-два длинных одноэтажных строений щитосборного типа, несколько двухэтажных кирпичных зданий и парк техники с боксами, гаражами и складом ГСМ. У одного из зданий, видимо штаба, стоял на невысоком постаменте танк ПТ-76. Пока газик петлял среди местной застройки, я сумел рассмотреть аккуратно побеленные бордюры, слегка подросшие молодые деревца, похожие посаженные не ранее, чем в прошлом году, белый на красном фоне лозунг «Решение 20-го съезда КПСС в жизнь» и стоявшую в отдалении перед одним из открытых парковых боксов зеленую длинноствольную самоходку Су-100. В одном месте мимо нас бодро промаршировало стрелковое отделение во главе с сержантом. Судя по тому, что бойцы были без оружия, топали они, скорее всего, или на хозработы, или на какие-нибудь политзанятия. Потом наш ГАЗ-67Б остановился вдалеке от постамента с ПТ-76 у двухэтажного кирпичного дома с крыльцом, но без вывески. Окна первого этажа здания были забраны толстыми решетками, что несколько насторожило Клаву. Выйдя из машины, мы вслед за майором проследовали на второй этаж. Внутри здания все выглядело вполне казенно, только стены здесь были покрашены голубенькой краской. Перед лишенной номера или какой-либо таблички коричневой дверью одного из кабинетов Дорофеев приостановился, пропуская нас вперед. За дверью оказался предбанник, в котором, за отягощенным пишущей машинкой столом, сидел рослый сержант, вскочивший по стойке смирно при нашем появлении, доложивший майору, что вас уже ждут. Майор разрешил нам снять плащ-накидки, а потом, после краткой паузы, сказал Клавдии: «Вы, товарищ, пожалуйста, подождите нас здесь. Все-таки у нас режимный объект, и уже самим фактом пропуска вас на него я взял на себя слишком много. А вот допускать гражданских к оперативному планированию я уже просто не имею права. Вы уж извините». «Ничего, ничего», – очаровательно улыбнулась Клава, присаживаясь на один из стоявших у стены предбанника стульев. Сержант за пишущей машинкой при этом заметно стушевался. «Мы недолго», – постарался успокоить я ее, входя следом за майором во вторую дверь, справа за спиной сержанта. За этой дверью был обширный кабинет с портретами Ленина и Сталина на стене и длинным столом, за которым сидели два офицера в полевой форме. Один был немолодым усатым брюнетом с сильной проседью в волосах и капитанскими погонами. Второй – коротко остриженный голубоглазый крепыш с незапоминающейся физиономией, был в звании старшего лейтенанта. «Ярослав Немрава», – представился я. «Девятый оперативный отдел третьего управления объединенной контрразведки Организации Варшавского договора». «Командир разведвзвода, старший лейтенант Павлов», – представился крепыш. «Начальник особого отдела Дорчестерского гарнизона капитан Голубев», – отрекомендовался немолодой. «Стало быть, весь местный ариопаг был в наличии. Спасибо, что товарищ майор сюда, по крайней мере, до кучи еще и замполита с комсоргом не притащил. А то разучился я уже каждый раз подводить марксистско-ленинскую базу под что попало». На столе перед нами лежала уже развернутая крупномасштабная карта здешнего района с какими-то сделанными от руки пометками. «Итак, что от нас конкретно требуется?» – спросил майор Дорофеев, усаживаясь за стол и жестом приглашая присесть и меня. Я сел и перевел дух, после чего кратко изложил свою историю про самолет-нарушитель и военного преступника, которого я собирался поймать. Разумеется, опуская некоторые подробности, знать о которых этим товарищам-офицерам категорически не следовало. «А эта женщина с вами, она кто?» – неожиданно спросил Голубев, когда я закончил. «Переводчица. Хорошо знает и французский, и английский. Вполне проверенный товарищ». «И стоило таскать ее сюда ради этого?» – засомневался особист. «Стоило. Я, товарищи, даже не предполагал, что придется срочно лететь за моим объектом аж сюда. Английский я знаю чуть лучше французского. Куда же мне было без переводчика? Тем более, что она сама вызвалась». «Ладно», — отмахнулся, не дав сказать раскрывшему было рот особисту, по-моему, он хотел спросить у меня что-то еще, майор Дорофеев. «Это все мелочь, и к тому же не в нашей компетенции. Контрразведка имеет право поступать со своими людьми так, как посчитает нужным. Ну а что нам теперь скажет разведка, так сказать, по сути дела?» Это он спрашивал уже конкретно у Старлея Павлова. «Что тут сказать? Верная у вас информация, товарищ Немрава», — сказал крепыш. «Интересующий вас самолет лежит вот тут». И он ткнул коротким пальцем в карту у самого края, нарисованной на ней карандашом от руки красной окружности. «Аппарат сильно поврежден», — продолжал старший лейтенант. «Носовая часть и передняя стойка шасси смяты. Одно крыло сильно обгорело». «А вы откуда это знаете, товарищ старший лейтенант?» «Вчера поздно вечером, когда была получена первая информация о неизвестном самолете, мы, на всякий случай, посылали туда вертолет Ми-1 с пилотом, лейтенантом Пановым. Он из наших вертолетчиков самый опытный. Имеет большой опыт полетов в ночное время. На подлете к месту приземления неизвестного самолета его вертолет был обстрелян из автоматического стрелкового оружия, и мы приказали пилоту срочно вернуться. Уже почти стемнело, но кое-что пилот все-таки сумел рассмотреть». «Это он молодец. А расстреляли, значит, они там, на месте. И я очень надеюсь, что до сих пор не ушли, и нужный мне тип еще жив». «Да не ушли они. Точно. Хотя уже вполне могли двинуть на юг, к берегу залива Лайм. Местность там после войны, конечно, не приведи Господь, но за несколько часов они могли уйти довольно далеко. Но, судя по всему, их на побережье никто не ждет, во всяком случае пока. Так что, похоже, они продолжают сидеть возле самолета и, судя по всему, кто-то из них действительно жив». «Этой ночью из их района было аж 4 радиопередачи», — сказал Павлов. «Кодированные?» — уточнил я. «Да», — ответил Дорофеев, — «кодированные. Расшифровать их будет непросто, но у наших радистов уже возникла по этому поводу одна отдельная мысль». «Какая?» «Во всех предыдущих радиограммах несколько раз повторялась одна и та же комбинация цифр, И очень похоже на то, что эти цифры – это их координаты в настоящее время. И что из этого следует? Если это действительно координаты в виде цифр, то путем простого сопоставления получается, что у них что-то запланировано на завтра, на 10.00. Если, конечно, эта два раза повторенная ответная комбинация цифр тоже была именно временем и числом. То есть, если ваши радисты правы, у нас в запасе менее суток? Да, менее суток. Так чем мы вам можем помочь, конкретно? Даже не знаю. Разумеется, проще всего, конечно, было бы просто уничтожить самолет и тех, кто возле него, на месте. Но мне-то мой объект нужен по возможности живым. Уничтожить самолет с артиллерией или с воздуха можно, сказал на это Дорофеев, не дав мне договорить. Но мне запретили это делать. Наше командование считает, что за экипажем аварийного самолета может прибыть спасательная команда, а значит, будет шанс взять ценных пленных. Правда, кто именно прибудет и каким путем, до сих пор неизвестно. Но для прочесывания местности у меня нет людей, да и опасно это, поскольку там вокруг зараженная радиацией зона, да еще и предельно засоренная, в том числе, возможно, и не разорвавшимися боеприпасами. «Вы что, товарищ майор, этот район совсем не контролируете?» «Почему не контролируем?» – удивился Дорофеев, и в его голосе появились обиженные нотки. «Вот тут, километрах в 10 от места их падения, – ткнул он пальцем в карту, – автодорога, по которой наши патрули объезжают район. Согласно уставу, периодически патрулируем мотоциклистами, а два раза в сутки на бронетранспортерах. Ну а у береговой линии и на окраине Дорчестера у нас постоянные посты. Находившиеся в зоне поражения город Йовел, морская авиабаза и тамошние коммуникации разрушены полностью. Там уже давно никто не живет, и патрулирование производим больше для порядка, чтобы никто из местных не совался в зону радиационного заражения. Они что, суются? Периодически ловим, тащат все, что может пригодиться в хозяйстве. От разных железяк до консервов. Уж как там консервы могли уцелеть? И как их вообще можно жрать, если они, по идее, заражены? Даже не представляю. Ну не понимают, идиоты, что все, что они оттуда тащат, очень сильно фонит. И что? Если найденное радиоактивно, отбираем, составляем акты и сообщаем местным властям. Только им все до лампочки. Они до сих пор ни с разрухой, ни с преступностью справиться не могут. А в остальном я вам так скажу. На колесной технике до места их вынужденной посадки через все рассыпанные там железки точно не доберешься. Поэтому я и не представляю, как их вообще собираются спасать. Но мы можем посадить вас в сопровождении взвода автоматчиков на броню пары 34-ок или самоходок и без проблем въехать туда. Гусеничный-то транспорт там пройдет без проблем. Но тут тоже есть минус. Танки они сразу же услышат издали и, чего доброго, разбегутся в разные стороны. И лови их потом среди этой зараженной пустоши. Тем более, что нет у меня людей для подобной операции. Да, это вы верно подметили, товарищ майор. Шуметь нам раньше времени не стоит. Хотя про танки или САУ мысль хорошая. Но как основной вариант это не годится. В общем, я мыслю так. В какое время ваши бронетранспортеры объезжают этот район? В 8.00 и в 20.00. Это хорошо. Тогда так. Меня и мою напарницу надо вооружить и экипировать. Плюс дайте мне на усиление пару толковых ребят с рацией из числа ваших разведчиков, знающих этот район. И особенно все подходы и кратчайший путь до нужного нам места. Вечером мы с ними сядем в вечерний, 8-часовой патрульный бронетранспортер и слезем с него где-нибудь поближе к месту вынужденной посадки самолета. Если они даже наблюдают за округой, обычный патруль у них подозрений не вызовет. В общем, сойдем и дальше, до наступления полной темноты. Часа за 3 доберемся пешком. Там я сориентируюсь на месте. И к завтрашнему утру будем либо валить их всех на месте, либо я попробую взять живым интересующий меня объект. А танки или самоходки с десантом подготовьте и держите в расположении, в полной боевой готовности, до моей команды. Связь по радио. Если меня там вдруг сильно прижмут, их помощь будет очень кстати. Думаете, справитесь в одиночку? Заметно удивился разведчик Павлов. Смотрите, наши химики регулярно осматривают район. Там местами действительно очень сильно фонит. До сих пор. Видимо, часть пути вам, возможно, придется идти в ОЗК. Так ОЗК от радиации не спасают. 100% действительно не спасают. Но, как свидетельствует опыт, в противогазе вы, по крайней мере, не надышитесь этой дрянью. Да и на кожу вам активная пыль при надетом ОЗК не попадет. Так вы уверены, что вчетвером справимся? Думаю, справимся. Мне главное, чтобы в самый нужный момент как можно меньше своих вокруг мелькало. Тогда можно будет бить там всех подряд, просто на звук. Ну, вам виднее, сказал Павлов с нотками сомнения в голосе. Тогда будем считать, что совещание окончено. Идем готовиться, а вечером выдвигаемся, если у вас нет возражений. Возражений не возникло. Товарищи офицеры согласились с моим планом и, как я понял, у них сразу же, что называется, отлегло от сердца, поскольку мои запросы действительно были минимальными. Похоже, они ждали чего-то большего, например, полномасштабной фронтальной атаки с молодецким «Ура!» всеми наличными силами их батальона. Далее нам с Клаудией предложили спуститься на первый этаж. «Ты точно хочешь идти со мной и дальше?» – спросил я Клаву, когда мы шли по лестнице. «Имей в виду, там будет очень опасно. Это зараженный радиацией район. И я собираюсь сунуться туда практически в одиночку. И может быть очень серьезный бой. Ближний». «Мы же договорились. Куда ты, туда и я. Тем более, раз уж я все равно здесь. Любопытство? Отчасти. Ох, ведь оторвут тебе, дорогуша, когда-нибудь башку через это самое любопытство». На первом этаже мы с Клавой оказались в большой комнате с решетками на окнах. Там стояли 4 накрытые казенными серыми одеялами панцирные койки с таким же количеством тумбочек и пустая вешалка в углу. По-моему, это больше всего напоминало местную, весьма редко используемую офицерскую гауптвахту или что-то типа того. Спустившемуся следом за нами через пару минут майору Дорофееву я сказал, что полного комплекта обмундирования нам не надо. Нужны только маск-халаты, головные уборы, обувь и, раз он на этом так настаивает, ОЗК и противогазы. Комбат не задавал лишних вопросов, просто спросил про наши размеры. Лично я сильно удивился, когда Клава назвала ему свой размер противогаза, хотя здесь это, похоже, было актуально, и уехал. Примерно через полчаса незнакомый немолодой старшина в сопровождении одного бойца и уже знакомого нам сержанта со второго этажа принесли в наше временное пристанище все необходимое и чинно удалились за дверь. Маск-халаты были новые, зеленые с серо-желтым лиственным рисунком типа березка. Я быстро натянул маск-халат на трусы и темную майку. Клава разделась и поддела под маск-халат короткие мягкие брючки в облипку, типа треников, и серый то ли свитерок, то ли водолазку под горло. К маск-халатам еще прилагались пилотки и сапоги. Обувка, похоже, была ношеной, но оказалась впору. Разумеется, портянки я наматывать не стал, да их мне и не дали. Надел на носки. Так же поступила и Клава, у которой никакого понятия насчет портянок вообще не было. Что значит, не наш человек. Принесенные противогазы мы проверили, они тоже были вполне впору. Исправны они были или нет, другой вопрос. А вот ОЗК мы не стали разворачивать и проверять, поскольку они были хитро сложены и слегка присыпаны тальком. Снимай эти резиновые гондоны, а потом опять надевай. Такая канитель получится, при том, что неизвестно, пригодятся ли они нам вообще. Подпоясавшись солдатским ремнем, я вышел в коридор и спросил у крившего там старшины, кому я могу обратиться по поводу необходимого нам оружия. Старшина сказал, что можно и к нему, и достал из полевой сумки блокнот. Я попросил АК-47 и побольше патронов к нему, не 3 положенных штатных рожка, а минимум 10. И патроны желательно бронебойные. Ракетницу, плюс какой-нибудь не сильно габаритный автомат для моей напарницы. Пистолеты, ножи и ручные гранаты. Также я сказал, что желательно, чтобы разведчики, которые пойдут со мной, имели с собой ручной пулемет. Старшина все это записал, а потом удалился в сопровождении все того же бойца. Примерно через час к нашим окнам подъехал Дорофеевский ГАЗ-67Б, из которого выгрузили запрошенное. С машиной приехал тот же старшина. В автомате мне не отказали и действительно принесли новый АК-47 в десантном исполнении со складным прикладом. Шикарная вещь из ранних выпусков, практически классика. Никакой штамповки и сварки, как на последующих типах калашей. Сплошная фрезеровка и ручная сборка. Я уже давно считал, что если вдруг прижмет и жизнь заставит завести в хозяйстве автомат, то желательно, чтобы это был именно АК-47 или ранний АКМ. Они как-то солиднее и надежнее. Правда, я никогда глубоко не вникал в суть данной проблемы, всегда других дел хватало. Выдавая мне автомат и боезапас к нему, патроны действительно оказались бронебойными. Старшина велел расписаться в какой-то принесенной им амбарной книге. А вот за два пистолета ТТ и ППС, которые привезли для Клавы, расписываться не велели. К АК-47 прилагалось 6 снаряженных рожков, 7-й был в автомате, в 2 подсумках. К ППС, соответственно, 4 магазина, считая тот, что в автомате. Каждому ТТ по 2 запасные обоймы. А еще нам выдали ракетницу с десятком разноцветных ракет, 4 ручные гранаты F1. Запалы, как и положено, были отдельно. И электрические фонарики. Хорошие фонарики, компактные и с возможностью установки на лампу красного светофильтра для подачи сигналов, как разведчикам и положено. Из ножей мне дали только штык КК-47 в штатных ножнах. Больше, чем ничего, но не более того. Хотя я не рукопашник и не цирковой метатель ножей и томагавков. Закончив с нашим вооружением, старшина спросил, не хотим ли мы кушать. Я сказал, что это можно. Клаудия тоже особо не возражала против того, чтобы русские накормили ее до отвала йогуртом и черным хлебом. В течение часа нам принесли по тарелке наваристого горохового супа из концентратов и по шницелю с макаронами. На десерт хлеб с маслом и по стакану довольно крепкого и в меру сладкого чая. Когда мы поели, старшина на пару со все тем же бойцом собрал посуду. Вообще-то это было явно не его дело, но чувствовалось, что Дорофеев очень не хотел, чтобы о нашем присутствии здесь знало слишком много людей, и сказал, что мы можем пока отдыхать. А если насчет нас будут какие-то срочные распоряжения, сержант Ходьков, наконец-то я узнал его фамилию, сразу же спустится со второго этажа. Старшина с бойцом удалились, а мы с Клавой, не раздеваясь, прилегли на койки. И я сам не заметил, как и когда уснул. Во сне меня никто не тревожил, и проснулся я сам. Глянув на часы, увидел, что был 5 часа вечера. Нифига себе поспал, до выхода оставалось 3 часа. Клаудия уже проснулась и просто лежала на своей койке, разглядывая свои вытянутую на спинку кровати ступни. По ее словам, никто за нами пока что не приходил. «Скучно», — добавила она с капризной интонацией. «Ни книжек, ни газет, ни радио». Ответив ей, что здесь вроде бы все-таки не библиотека, я отправился в расположенный в конце коридора туалет, умылся, а затем двинул на 2-й этаж с мыслью о том, как бы нам действительно скоротать часок-другой. Ожидание смерти хуже самой смерти. Это даже дети школьного возраста знают. А раз так, пойду да и спрошу, как мне пройти в библиотеку. Когда я поднялся наверх, сержант Ходьков все так же торчал на своем боевом посту за письменным столом и доложил, что никаких команд и приказов от комбата пока не поступало. Нам все так же было велено ждать. Подозреваю, что на фоне нашего полного бездействия в 708-м отдельном мотострелковом батальоне в тот момент шла нехилая движуха, но мы тут были совершенно не при делах. «А что у вас тут в это время обычно бывает из культурной программы, товарищ сержант?» – спросил я его. Ходьков сказал, что ничего особенного. Вообще-то сегодня суббота, банный день, и большинство личного состава занято помывкой, то есть мы своим появлением обломали кое-кому в этом гарнизоне кайф. Хотя армейская баня – это, конечно, не какая-нибудь вип-сауна из наших времен, она доступных девок, пива и воблы как-то не предусматривает. Но для желающих в клубе в 5 часов крутят кино, только старое. «Какое?» – уточнил я. «Свадьба с приданным, плюс киножурнал», – ответил сержант. «Уже второй месяц его смотрим. А какое-нибудь новое кино обещали на следующей неделе привезти, когда будет почтовый самолет с континента». «Континент» в его словах прозвучал прямо-таки совершенно по-британски. Как говорится, география обязывает. «А если мы сходим посмотреть кино, у вас проблем не будет?» – честно спросил я. «Формального запрета на перемещение по расположению части у нас не было, но мало ли». «Не будет», – ответил сержант. «А где у вас клуб?» – спросил я. «Сразу за постаментом, где танк стоит». «Вход свободный?» «Да». «Только вы идите ближе к началу, чтобы на вас там особо не пялились, и никуда дальше клуба не ходите, чтобы я вас, если что, смог там быстро найти. Это лично товарищ майор приказал». «Хорошо, сержант». Ближе к 5 часам мы с Клавой нацепили пилотки и пошли в сторону клуба. Конечно, с нашей стороны было опрометчиво лишний раз светить свои физиономии, но вряд ли этот факт что-то изменил бы в ходе того, что нам предстояло. Да и вообще, это не то, что было в прошлый раз, а чистая альтернативка. Я отсюда уйду так же незаметно, как пришел. Искать упоминания об эпизодах моего пребывания здесь в местных архивах будет бесполезно. У тех, кто меня сюда послал, все равно нет к ним доступа. Да и, чувствуется, не надо это им, раз уж они не стремятся изучать эту реальность. Так что не думаю, что я мог сильно навредить себе этим культпоходом. Все равно в этом мире моя физиономия никому и ни о чем не скажет. А Клаудии, похоже, было вообще все равно. Вообще-то, сам памятный еще по-раннему, еще советскому детству фильм, меня интересовал мало. А вот киножурнал, пожалуй, смог бы ответить на кое-какие вопросы. Мы обошли свежеокрашенный в защитно-зеленый цвет ПТ-76, застывший на постаменте. Плавающий танк был лишен надгусеничных полок и многих других внешних мелких деталей и вообще выглядел каким-то обгорело оплавленным. На это, в частности, указывала резина на бандажах его опорных катков, от которой осталось меньше половины. Небось, достали со дна, где-нибудь у здешнего побережья. Может, этот танк еще и фанил? Хотя, это как раз вряд ли. Тут за этим вроде бы следили. На лицевой части постамента была укреплена металлическая доска с надписью «Павшим героям 21-й гвардейской мотострелковой дивизии 8-й гвардейской армии 1956 год». Стало быть, это еще одно живое напоминание о тех, кто высаживался в Англии первыми и, по-видимому, здесь же и полег. На удивление, ни на крыльце, ни в холле клуба не было ни единой живой души. Не встретить нигде курящих вояк для меня лично было удивительно. Хотя, если на дворе действительно была суббота, абсолютное большинство рядового и сержантского состава явно торчало не в клубе, а в гарнизонной бане. В холле клуба были все тот же покрашенный коричневой масляной краской пол, казенные голубенькие стены и живописно расставленные и развешанные там и сям разнообразные цветы в горшках и кактусы-фикусы в катках. При этом на стенах висели 2 каких-то немаленьких, откровенно маринистических пейзажа с морскими далями и большими многопалубными парусными кораблями. Приглядевшись внимательнее, я понял, что похоже это все-таки не копии Сайвазовского, а что-то местное из прошлого Royal Navy. И очень может быть, даже старинной работы. Явные трофеи, чудом сохранившийся кусочек прошлой жизни. На доске объявлений, справа от входа в зрительный зал, висел лист ватмана с написанной плакатными перьями рукописной афишей о том, что 5 июня в 19:00 в клубе в рамках отборочного этапа на армейский конкурс